Глава 14. Нет, нет и нет, не затыкай меня. Я говорю очень важные вещи, и в конце концов я тут старше, и от моего мнения зависит твоя оценка, поэтому слушай меня как глаз Божий. Внимай каждому слову, словно истине. Отвечай как на духу. Ну и хвали меня при появившейся возможности. Я это люблю, такое мне по душе. «Как только наниматель тебя терпит!» Удивился я ее напору. Слишком уж ветреная девушка, тем более для Елизаветы серьезный конкурент. Все же, в отличие от хозяйки этого дома, у Лайлы натуральное тело без косметики выглядит не хуже. «А мы с ним не общаемся толком. Наша задача – торчать на улице и оберегать его сон. Никакая сволочь не должна проникнуть на территорию, поэтому в нашу задачу входит патруль и подобная рутина. Ты, кстати, чего умеешь?» Девушка остановилась и повернулась ко мне. «Мне сообщили, что у тебя 4 звезды, а значит 4 способности, верно?» «Да, повышение силы, увеличение координации, рывок вперед и доспех», перечислил я, умолчав о призрачном ударе. Не стоит им знать про него. «Неплохо тебя потаскало», — удивилась она. «Ну, силы и рывок я видела, так сказать, почувствовала на себе. Ты меня впечатлила своим этим, вот этим, как бы сказать, аттракционом, во!» «Потаскала жизнь», — повторил я ее слова, проверяя их на вкус. «Да, хорошо сказано, ёмко». «А у меня только доспех и усиление. Дальше идти нет средств, дорого очень. И так в долгах, как злостный неплательщик», — весело заявила Лайла. «Хороший набор, грамотный». «Мой наставник тоже так сказал. Я умная, правда?» «Правда, наверное». «Эй, хвалить нужно без намека на косяки. Минус балл тебе за мою пошатнувшуюся самооценку». «Ну да». «И пока мы остановились на теме того, как нужно говорить правильно, расскажи о контракте». Нужно было сворачивать бесполезный трёп и переходить к делу. Иначе могу быть не в курсе деталей, когда станет жарко. «Точно. Пошли, покажу тебе все. Девушка не стала серьезней и манёру речи не изменила. Шутками, будто для нее находиться здесь развлечение, не работа, она показала мне всю территорию, рассказывая о нюансах. К слову, ее подготовка и подход к делу оказались на уровне специалистов в своей области. Удобные подходы, снайперские позиции, слабые места. Лайла пояснила мне все, и к ее словам я не мог придраться, кроме самой речи. Говоря она серьезным языком, подумал бы, что мой старший мастер — ответственный человек, помешанный на прагматизме и правилах. Но нет, ей больше по душе игры и развлечения, причем даже в серьезном деле. Наверное, повезло. «Слушай, а какая у тебя цель в жизни?» Неожиданно спросила она, когда мы с ней сидели на крыше особняка заказчика и осматривали подступы и места, откуда могла бы перелететь пуля. «Дайте одному хрену по шапке. Ну и тут не словить пулю из крупного калибра. Второе сейчас предпочтительнее». «Скажешь тоже, крупный калибр. Только дурак-киллер возьмет на дело что-то помощнее плетки. Да даже если и так, наши доспехи и нипочём. Так что не парься». «Мой доспех держит все, кроме крупного калибра», — сообщил я ей, приготавливая фразу, где скажу, что ее способности лишь жалкая копия. «О, отлично, тогда буду использовать тебя как щит. Вдруг и правда на босса с крупным калибром попрут. Мне крупно повезло». После сказанного ею на меня будто ведро холодной воды вылили. Из ее последних слов я понял, что мастерам абсолютно по барабану, что их способности могут посчитать подделкой. Они у них есть, вот что главное. Остальное детали для зануд. «Есть предпосылки?» Решил я сменить тему. «Мастеров так просто не нанимают. Я слышала, что ты новичок в нашей среде и всего не знаешь. Давай я расскажу об особенностях работы. Мне не в тягость, правда?» «Из известного мне, мастеров берут в группы на задания только в качестве козыря или элитной охраны. Мы, я полагаю, второй вариант». «В целом верно. Элитная охрана способна гарантировать безопасность. Нас с детства учат только одному — воевать. Мы ничего кроме этого не умеем. Образования нет, прошлого нет, семей нет, похорон нет. Зато есть подготовка и паранормальные способности, и упор идет именно на это, причем с условием, что мы вместе с тем всего лишь пушечное мясо. Наша задача — идти в авангарде, обращать все внимание противника на себя, и здесь, если будет жарко, мы будем на виду». «Есть предпосылки?» — повторила вопрос. «Есть, конечно. Наш наниматель перешел дорогу очень жестокому человеку, который вполне может попытаться прийти с боем прямо сюда. Вот мы и сидим тут, ждем гостей». «Которые могут и не прийти». «Которые могут и не прийти», — повторила девушка, подтверждая мое предложение. «Если у них есть мозги, то они сюда не сунутся ночью, разве что утром тогда, когда босс поедет навстречу, а ведь поедет, несмотря на опасность». «Важная встреча». «У этого индюка они все важны, иначе бы на него не работали». Найкрос, вместо найма одного мастера двух звезд можно окружить себя взводом частной армии, ЧВК, если хочешь. Только у нас оружие не на виду. И именно, что дает возможность работать на мирной территории среди гражданских. Вот завтра и поедем в свет, где опасность может выскочить откуда угодно. Ну да, индюк — важная шишка, которой жизненно необходимо показать себе перед такими же, как он, с лучшей стороны. А у них всех нож припрятан за спиной. И все поголовно с лицемерными масками на лицах, согласилась она со мной. Кстати, о лицах. Видел сваленные бетонные блоки среди брошенной стройки? Видел, сказал я, смотря в другую от них сторону. Там движение странное, и блики мелькают, будто через оптику смотрят. Мне проверить? Рывок не дотянет, а побежим уйдет. Тем более не факт, что это наш клиент. Слишком далеко, и в зону его обзора попадает только крыша да окна верхнего этажа, что для снайпера мало, если он профессионал. Мой рывок дотянет. Рада за тебя, удобно. Только он может знать, что его цель наняла мастера. Обязан знать и будет подготовлен. Кстати, твоя мысль о крупном калибре может иметь место. Но опять же, будь у него нечто такое, он бы не прятался так нелепо. Думаю, он просто наблюдатель, сборщик информации. Я встречала таких. Они сидят, смотрят и докладывают о любых изменениях, чтобы недоброжелатели были в курсе и могли скорректировать свой зловещий план. Тогда тем более нужна брань гада, как бы утечка прямо перед носом, а мы его снедуем. И что, теперь аннигилировать любую подозрительную активность? Найкрос, тут богатый район, в нем живут обеспеченные люди. Одних только квадрокоптеров я за день штук 7 заметила в непосредственной близости. Вместе с этим случайные прохожие, что постоянно своими взглядами с дороги облизывают окна, надеясь увидеть обстановку дорогого дома, птицы, что летают мимо, или сидят на ветках на территории. Все это и еще много других деталей могут быть происками шпионов. Время высоких технологий и современных решений уже давно в руках обычных людей, а необычные люди владеют еще более совершенными устройствами. Не кидай дрова в костер паранойи, иначе она превратится в бушующее пламя и в первую очередь навредит тебе. Хорошо, я понял. Хотя считаю, что с того парня все же надо бы спросить. Ну, раз рвешься в бой, то давай, только маску надень, она ведь у тебя с собой? Да. «Ну, я пошел, вернусь уже скоро». «Не пересердствуй там». Кивнув, съехал немного с крыши, чтобы наблюдатель не заметил, что я делаю. Натянул балаклаву, солнцезащитные очки и рывком поднялся над крышей, после чего следующим рывком помчался к бетонным плитам. Еще в момент перемещения заметил наблюдающего. Глаза Лайлы ее не обманули. Там действительно сидел парень и через оптику следил за нами. Я решил остановиться прямо перед ним. «Подглядывать нехорошо». Сказал я и ударил по плите, сложив всю конструкцию на парня. Она так и стояла, держась на добром слове, сложенная как попало. Стоило одной сдвинуться, и остальные обвалятся, как карточный домик. Это и случилось, правда, я ожидал, что парня расплющат, но плиты просто замуровали его, оставив небольшую щель. «Ты больной? Ты чего сделал? Как я теперь выберусь отсюда?» Заорал он. «Заткнись, или я еще сверху прыгну», миролюбиво произнес я. «Чего? Фонарел совсем? А ну вытаскивай меня!» «Ладно, как скажешь. Вылезай». Согласился и приподнял плиту, чтобы он мог выбраться. Наружу тут же полетела оптика, через которую он смотрел на нас. Затем стал вылезать сам парень. Только его голова и плечи показались. Я придавил его снова, а затем дал щелбан. «Ай!» Его голова дернулась, и он зашипел от боли. Очень удачно вышло. Дышать ему сейчас трудно, а значит и закричать не сможет. «Вот теперь поговорим». «Расскажи-ка мне, дорогой друг, зачем ты пялился через эту штуку на нас?» Взяв в руки оптику, посмотрел на Лайлу и помахал ей рукой. «Это, блин, не оптика, а телескоп какой-то. Зум просто невероятный». «Хобби у меня такое. И не трогай аппаратуру, она очень дорого стоит». «Охотно верю, замечательная вещь. Только я в первый раз вижу, чтобы человек прятался в таком месте. И рассматривал только один дом. Это не хобби, а слежка. И мне очень интересно, за кем ты следил». «Да говорю же, хобби!» Парень попытался закричать, но закашлялся. Плита надежно давила на легкие парня, и долго он так не протянет. «Не верю я тебе. Придумай причину поубедительней. И помни, мы тут одни, место глухое, а дети сюда не скоро забредут. Не местные разве что. Только когда это случится?» «Ладно, ладно, я репортер. У меня заказ. Я должен узнать как можно больше о Лайле». «О ней? У кого есть дело к обычному телохранителю?» «Не могу сказать, профессиональная тайна». «Подохнуть захотел. Ты как бы не в том положении, чтобы чего-то скрывать». «И что, убьешь меня? За решетку захотел?» «Убью, да». После сказанных мной слов его уверенность испарилась. Он поверил, что я могу его тут прикончить. Так что говори все как есть, а то знаешь, как это бывает. Залез парень в сваленные в кучу бетонные плиты, а они его придавили. Рутина. Дело закрыто. Хорошо. Лайла — необычная девушка. Она способна, как человек из стали, стоять под автоматным огнем. Это правда. И что, обычная железная рубашка, секретная техника боевых искусств, что существовала в стародавние времена, пожала плечами. Не удивил. Не веришь? Я не лгу. Да нет, верю, видел. А еще есть техники, что пули отводят, телекинезы там всякие. И еще много различных фишек, поражающих воображение. Ты мне новое что-нибудь расскажи. Значит, ты такой же и сверх людей? Он как-то странно на меня посмотрел, то ли с восторгом, то ли со страхом. Парень, я присел перед ним. В мире полно чудес, и не все они сказки вымысел. Только мы отошли от темы. Ну, нашел ты одного из таких, а толку? Кому хочешь рассказать? Миру? Да. Врёшь. Такие темы уже давно приобрели специализированного издателя. И этому издателю никто не верит, и ты это знаешь. И я это знаю, поэтому спрошу тебя еще раз, в последний раз. На кого ты работаешь? Но мир должен узнать о сверхах. Значит, не расколешься. Тогда прощай, ты был хорошим репортером, наверное. Я начал взбираться на плиты с намерением прыгнуть и раздавить упертого парня. Ладно, ладно, я скажу. О, правда? Ну, говори. Мой наниматель — крупная шишка. Он хочет видеть Лайлу рядом с собой. Врать нехорошо. Покачал я головой и продолжил взбираться. Стой, я скажу. «Твой последний шанс», — предупредил его. «Больше слушать не стану». «Там все очень сложно. Я не знаю всех деталей». «Ну и что, парень, ты еще не начал говорить даже. Или жизнь не мила?» «Да, ладно. Так, нужно собраться с мыслями». Он замолчал, уткнувшись взглядом в землю. Я же слез и присел перед ним. «Я слежу за Лайлой уже давно, месяца три. Все для того, чтобы узнать, каким образом она получила свою силу. Мой наниматель, не зная его имени, считает, что ей известен секрет долголетия». «Чего? Просто спросить нет? И мне опять кажется, что ты меня дуришь», — прищурился я. «Это правда». «И кто твой наниматель?» «Я не знаю. Он действовал через посредника и угрожал мне компроматом. Моя жизнь под угрозой». «Она и сейчас под угрозой. Или ты их боишься больше, чем меня?» Я улыбнулся ему, совершенно не скрывая намерения. Правда, это не очень-то и подействовало. «Это очень опасные люди. Они узнали то, что никто не мог знать. Даже мои родители». «Им нужно выяснить, как Лайла приобрела свою способность. Что-то не вяжется. Это же всем известный метод. Дыхание, укрепление, медитация». «Нет, не верю я тебе». Решительно встав, положил руку на плиту. «Это правда». «Твоя правда шита белыми нитками. Нам больше не о чем разговаривать». «Я понял, он не расскажет мне истинную причину. А значит, тратить на него время больше не имело смысла». «Я могу доказать!» — закричал он и тут же зашелся кашлем. «У тебя был шанс», — произнес я и ударом наотмашь вырубил парня. После этого приподнял и зафиксировал плиту, чтобы обыскать его. А он тут, оказывается, неплохо устроился. Оборудовал, так сказать, место для комфортного наблюдения. Не врал, очень долго тут сидел, возможно, даже спал. Первое, что меня заинтересовало, — это его телефон. Разблокировать устройство проблем не составило. Владелец рядом и совершенно не против. Самое интересное нашлось в переписке с абонентом, подписанным матерным словом. Из этой переписки я узнал, что наблюдатель особо не врал. Он действительно копал под Лайлу, передавая все, что смог увидеть отсюда и еще двух мест. И ни слова про нашего нанимателя. Я даже немного удивился. Выходит, он не врал и правда мог доказать. А я его так бесчеловечно вырубил. Впрочем, его сложности. Не нужно было врать с самого начала. Из телефона также удалось узнать, о каком компромате он говорил. И это были денежные махинации, что принесли ему приличную сумму денег. Если это обнародовать, парня закроют очень надолго. И вот, снова обман. Его жизнь не была под угрозой, если он, конечно, не считает тюрьму смертью. Впрочем, у нас такие тюрьмы, что туда лучше не попадать. «Очнись уже!» Я плеснул на парня водой из бутылки, что было при нем. Глаза незадачливого мошенника раскрылись. Он вдохнул воздух полной грудью, после чего затравленно на меня посмотрел. Не знаю, что сейчас крутилось в его голове, но, похоже, это было на разработку плана побега. «Твое положение не изменилось. Ты по-прежнему по уши в проблемах, а я среди них самое опасное. Смотри». Дернув рукой, метнул нож, который по самую гарду вошел в бетонную плиту в нескольких сантиметрах от его головы. Движение парень даже заметить не успел, но стоило ему бросить взгляд на нож, я рывком сблизился с ним, приставив другой нож к его горлу. «Мгновение разделяет тебя от одной ошибки и смерти. Больше я с тобой церемониться не стану. Обманешь, твои страхи перед законом не будут иметь значения». Выдернув нож из бетона, отошел на пару шагов от шокированного парня. «Что ты хочешь знать?» — сдавленным голосом спросил он. «Все, что ты знаешь о том доме, где сейчас Лайла и её наниматель, а также что тебе нужно от них. Говори и побыстрее, скоро ее смена закончится и начнется моя. Ты же не хочешь умереть по такой нелепой причине, как обет Лайлы, да?» «Да, хорошо. Теперь все честно расскажу». И он рассказал. По сути, ничего нового не добавилось, разве что детали стали прозрачнее. Например, шантаж и принуждение к слежке были правдой. Из него сделали наблюдателя, которого можно списать в утиль в любой момент. Про Лайлу ему рассказали они же. А вот до контракта мастеров ему дела нет. То есть выходит, что Лайла имеет свои скелеты в шкафу. И из-за этого есть третья сторона со своими интересами. Третья сторона, делающая мой первый контракт сложнее, чем он должен был быть. «Я понял тебя». Схватив парня за горло, нажал на блуждающий нерв, вырубая его надолго. «Извини, но ты пока прикинься ветошью». Завалил наблюдателя плитами, но оставил ему достаточную щель, чтобы выбраться, а также сломал телескоп. Нечего ему подсматривать за нами. А к Лайле у меня появились вопросы, и немало.